Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит по поводу слов «ат-сайбу зани», то есть то, что его кровь дозволена. «Юкталю би раджмихи биль хиджара», то есть подобного человека, будь то мужчина или женщина, убивает путем закидывания камнями. «Ан юкафа ва ярмихи нас би хиджаратин ля кабиратин ва ля сагира», этого человека ставят и в него бросают камни ни большого и ни маленького размера. «Ля наль кабирата тактулюху фауран фаяфутуль максуту мин раджам», потому что если будут большие камни, то он быстро умрет, и в этом не будет цели раджма. То есть почему вот раджм был? Не для того, чтобы его там быстро убить. «Вассагира ятаадзабу биха каблян ямут», что касается маленьких камешков, то это подвергнет его мучению, и он долго не будет умирать. «Бальтакуну васатан», то есть камни должны быть средними. «Фасайбу зани юрджаму биль хиджарти хатта ямут», поэтому прелюбодей, который был женатым и совершил прелюбодеяние, закидывает его камнями, пока не умрет. «Саваун кана раджун амимра», независимо от того, это является мужчиной или женщиной. «Фаинкаля каль», если кто-то скажет, «кайфа тактулюнаху аля хазаль вач», как вы хотите убить его таким образом, или почему его надо убивать таким образом? «Лимазаля юхта любит сейф», почему ему просто мечом голову не отрубить? «Вакад кали Наби саллаллаху алейхи салям», разве пророк саллаллаху алейхи салям не сказал, «Иза катальтум фахсинул китля», если вы убиваете, то убивайте, то есть хорошо. «Аджавабу ляйса аль мураду би ихсани катля сулюк ль асфаль фильта катль». Шейх Усаймин рахимаху тааля отвечает, что в этом хадисе, где пророк саллаллаху алейхи салям сказал, если вы убиваете, то убивайте должным образом. Под словом «должным образом» ихсан аль катль не подразумевается выбирать самые наилегчайшие пути казни человека. «Бальмураду биясани аль-катляти аль-муафакату шария». Однако, под казнью должным образом подразумевается, что соответствие шариату. «Камакаля Аллаху азза ваджаль», как сказал Всевышний Аллах субхану аталю, «Ваман ахсану мин Аллахи хукма», кто лучше Всевышнего Аллаха субхану аталю в постановлении. «Фараджму зани мин китляти аль-хасана», поэтому закидывать прелюбодея камнями является казнью хорошей или должным образом. Казнью должным образом. «Лимуафакати шария», потому что это соответствует шариату. «Фаин каля кайль», если кто-то скажет, «Маль хикмату мин каунихи юхталю алейхи аля хазаль вач», в чем мудрость того, что он должен быть казнен таким образом? «Фаджавабу анна шахватуль джима ля тахтассу би'удви муайен». Шейх Усаймин говорит, ответ таков, что страсть полового акта не ограничивается определенным органом. «Бальташ мелькуль любадан», охватывает все тело, то есть все тело наслаждается. «Фалямма таляза забибадани зани, абадану зани, альмовсан бихази лязза альмухаррама». «Кана мин аль-мунасиб ан язук аль-бадана куллюху алям хазин укуба аль-лати ги аль-хат фаль-мунасиб идан захир фаль-мунасабату идан захир». Итак, как говорит, прелюбодей наслаждался, то есть жена прелюбодей наслаждался всем своим телом во время полового акта запретного. Соответственно, все его тело должно вкусить наказание. То есть во время хадда, шариатского наказания. Поэтому соответствие явное. «Бимаза ясбуту зина», шейх Усаймин также говорит, как доказать то, что, или как доказывается то, что человек совершил противодеяние, прелюбодеяние. «Аль-джавабу ясбуту зина ат-тариху ляуль», первый путь, через который доказывается наличие прелюбодеяния, «шахадату арбаати риджаль аль-мардиин», «мардиин», это свидетельство четырех мужчин, свидетельством которыми довольны, «Аннахум раау закара зани фи фарджи аль-мазни биха валябут», то, что все они четверо видели, как половой орган мужчины заходил в половой орган женщины. «Вашахадату аль-газаль вач сааба джиддан», и шей говорит свидетельство, то есть таким образом является очень тяжелым. «Валихаза кали шейху ислам тамия», поэтому тамия рахима ва-таля кали, «Иннаху лям язбуту зина би шахадати кат». То есть это вот 700 лет прошло после пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и Ибн Таймия жил, сказал, не было доказано, говорит, факт наличия преступления прелюбодеяния путем свидетельства еще ни разу. Уагуафивахте это в его времена. То есть за 700 лет Савлев Прошлых Ислами не знает ни одного случая, где бы пришло 4 свидетеля. Ат-тарихусани, второй путь, ан-юкиррозани бианнагузана, когда сам прелюбодей приходит к правителю и утверждает то, что он совершил прелюбодеяние. Угаль-юштарату тикрару икрар арба маррат, является ли условием, чтобы он 4 раза пришел засвидетельствовал на себя, то есть я совершил зина, потом пришел, я совершил зина, или в одном маджлисе говорит. Ау-якфи икрару армарра вахида, или достаточно, что он один раз себе об этом сказал. Ау юфасалю байна маштагра ва байна малля маштагир. Или же есть разница между известным и неизвестным. Фигаза хиляфу байна ахлилайм. В этом вопросе есть разногласия среди ученых. Фаман каля ля будда мин тикрари истадалля би киссати ма'из ибн Малик. Тот, кто говорит, что должно быть 4 свидетельства против себя, в довод привели историю Ма'из ибн Малика ради Аллаху анху. Фейну ата ля набии саллаллаху алейхи вассалям, то есть достоверно в хадисе передается, что он пришел пророк саллаллаху алейхи вассалям вакали наузана и сказал о том, что он совершил прелюбодеяние. Фаарадан, пророк саллаллаху алейхи вассалям от него отвернулся. Сумма ада, потом он вернулся, факали наузана. Опять сказал, я совершил прелюбодеяние. Фаарадан, пророк саллаллаху алейхи вассалям отвернулся. Сумма ада, факали наузана. Потом третий раз сказал, я совершил прелюбодеяние. Фаарадан, пророк саллаллаху алейхи вассалям отвернулся. Сумма ада факаля инна узана. Потом он опять повторил, что он четвертый раз. Арба Амарат четвертый раз повторил. И 4 раза сказал, что он совершил прелюбодеяние. Факаля ляху абика маджнун. На что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ты что, ненормальный? Факаля ля. Он сказал, нет. Фарсаля ля каумихи. После этого пророк саллаллаху алейхи вассалям послал людей к его семье. То есть к его родственникам. Галь агиттум бимайзи джунун. Вы, говорит, замечали ли когда-нибудь в Маизе, что он ненормальный? Пророк Саусам спросил. Факалюля, они сказали нет. Фамарараджун ан естанкигагу. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал одному человеку, ну-ка, понюхай его, то есть пусть он дыхнет. Ау яшумма райхатау. Халь кадшари валь хамра ваху сакрам. То есть, может быть, он выпил вино и пьяный сейчас. Фалям яджит фи ешай. И он ничего не нашел. Сумма амара беги фаруджим. Только после этого пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал, его закидали камень. Вот, видите как? А в наше время дай людям волю. Дай людям волю, вали язубилля. Вастидляль би киссати ма'из аллати варадат аля газии сифа би аннаху ля будда мин тикрар аль-икрар фи нафси мингу шей. Шей говорит, что касается тех, кто приводит в довод историю Маиза радиаллаху анху на то, что должно быть 4 свидетельства, шей говорит, ну, мне неспокоен. То есть я как бы не согласен с этим доводом. Лям нувагиру хисса нависалсам лям югбаль минху аликраф яуль тимарра ликауниги шаккан фиги хатта истазбат. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не потому что 4 раза ждал, пока он засвидетельствует, говорит шейх Уфамин, а потому что тот, когда начал говорить, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, засомневался. И поэтому спросил, ты что, ненормальный, отправил семье, ну-ка, дыхни. И тогда. Амма лявина калю якфи ликрар марратан вахидан фастадалю би кисати марати лляти зана биха аля джир инда зауджиха. Что касается тех ученых, которые говорят, что достаточно одного свидетельства привели в историю той женщины, которая совершила прелюбодеяние с наемным работником. То есть муж нанял работника и жена его совершила прелюбодеяние. Уакана газа зани шабан. И этот молодой парень, то есть прелюбодей, был молодым парнем. Этот человек, который в аренду, то есть нанял на работу, был молодым парнем. Уашат киссату вакиля ли абиги. То есть и распространилась потом эта история. То есть сказали, что вот он совершил с ней прелюбодеяние. И сказали, что аннаху яджибу ан тавдия. Ему сказали, что ты теперь обязан заплатить выкуп. Утавдия валядака бимиатиша уаджария, что ты должен заплатить выкуп за своего сына, за то, что он совершил прелюбодеяние, дать 100 баранов и рабыни. Дать 100 баранов и рабыни. Фафааль, и он так сделал. Фасаля ахлилялим, потом спросил знающих людей, то есть из числа сподвижников. Факаль лейса алейка газ. Они сказали, что ты не должен был этого делать. Алейбника джальт мия ватагрибулям. Твой сын должен подвергнуть быть бичеванию, то есть 100 раз его ударить плетьми и выгнать на 1 год. Это наказание неженатым, кто не был женат, его бьет плетьми и выгоняет на 1 год. Уальмар ати арраджу раджим. А что касается женщины этой, она же женой была, то ее закидывают камнями. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. И потом вопрос был поднят пророку صلى الله عليه وسلم. И пророк صلى الله عليه وسلم сказал, баракаллаху фикум, здесь нету, то есть упоминания. В той шейху Фамид это не упомянул, но это хадис сахих муслим пришел. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, я, говорит, рассужу среди вас по книге Всевышнего Аллаха. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, я рассужу среди вас по книге Всевышнего Аллаха. И потом сказал, Аль-Ганаму валь-валида айджари раддуна алейк аймардудуна алейк. То есть после того, как пророк صلى الله عليه وسلم сказал, я рассужу между вами по книге Аллаха, сказал, бараны и эта рабыня возвращается. То есть к отцу парня. Лянна ухизат бигайри хак, потому что они были взяты не по праву. Уалябника джальдун мия. Что касается его сына, то его бьют сотню ударов плети. Уатагрибуль ам. И выгоняет его на год из этого селения. Лянна гулям ятазавоч. Потому что он не был женатый до этого. Уагду я унайсу на ляль мара. И пророк صلى الله عليه وسلم сказал, о, Анасу, сказал, у Иноса, ты отправляйся к этой женщине. Файни атарафат фарджимха гадан. А, фарджимха, да. Если, говорит, она признается, то закидайте ее камнями. Фагада иляхи фаатарафат. И Анас ибн Малик радуа, он отправился к ней, и она призналась. Фараджимха, ее закидали камнями. Валям якуль наби, салаласлям, файни атарафат арба марат. Пророк صلى الله عليه وسلم в этом хадисе сказал, если она 4 раза признается. То есть, видишь, это довод тех ученых, которые говорят, одного признания хватает. Балькали это иньятарафат фарджимха сказал, если она фарджумха, если она признается, то закидаю камнями. Уаза ядуллю аля адами штирати текрар или крар. И в этом указание на то, что не является условием повторения своего признания. Я почему, баракаллаху фикум, братья, вам сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что я судить буду с вами по книге Всевышнего Аллаха. То, что баракаллаху фикум, вот те вещи, которые здесь сказаны в хадисе, там же нету аятов, а это же хадис. То есть это указание на то, что баракаллаху фикум, если упоминается слово «книга Аллаха» отдельно, то она подразумевает под собой как Коран, так и Сунна. Как Коран, так и Сунна пророка صلى الله عليه وسلم. Вот как помните, мы говорили про иман и ислам, когда хадис Джибриля говорит, если иман упомянут отдельно, то он подразумевает под собой как иман, так и ислам. Если ислам упомянут отдельно, то он подразумевает под собой как иман, так и ислам. Если иман с исламом упомянуты вместе, то иман это внутренние дела, ислам это внешние дела. Вот так же, братья, Коран и Сунна. Если Коран и Сунна упомянуты в одном контексте, то каждый из них подразумевает под собой свой смысл. Если упомянуты отдельно баракаллаху фикум Коран, Всевышний Аллах говорит, Алиф ля мим, залика китабу ля райбафи. Алиф ля мим, это книга, в которой нет сомнений. Под книгой, как Коран, так и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подразумевается. Как на это указывает этот хадис и многие другие, баракаллаху фикум, доводы. Из них слова Всевышнего Аллаха, «Льван зайна иляйка викра литу байина лина симанузили». Мы не спаслали тебе поминание, чтобы ты людям разъяснил то, что им было не спослано. وَلِأَنَّ جَمِيعَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُقِرُّ بِهَا الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ لَا تَحْتَاجُ تِكْرَارًا. Потому что все те права, которые человек, то есть подтверждает против себя, не нуждаются в повторении. فَهَكَذَا زِينَةٌ. И также является вопрос прелюбодеяния. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. Некоторые ученые сказали, إِنِشْتَغَرَ الْأَمْرُ وَانْتَشَرَ بَيْنَ النَّاسِ اكْتُفِيَ بِإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً. Вот другие ученые, третье мнение ученых говорит так, что если это событие, то что тот с той сделал зина и так далее, распространилось среди людей, то достаточно одного утверждения против себя. Уайльда фалябудда митикра. В противном случае обязательно. Шейх Усеймин говорит, уалалю далик, и они в довод приводят, бианна азия кисса штагра бейна нас, то что эта история с этим парнем, с этой замужней женщиной стала известна среди людей. وأن هذا الأجير زان بامرأة مستأجره فاستغنى بشهرة تكرار إقرار. И так как этот парень совершил с этой женщиной, то есть женой того, кто взял его, нанял, и распространился эта история, поэтому не было нужды в том, чтобы этот парень 4 раза повторял. فَلَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تِكْرَارُ الْإِقْرَارِ. Поэтому шейх говорит более правильно, что нету нужды в том, чтобы человек повторял, то есть признание против себя, или إِذَا كَانَ هُنَكَ شُبْهَةٌ, если только не будет чего-то сомнительного. У нас баракулуфикум очень важное правило тоже шариатское. Пророк Саусам сказал: Фадруль худуда бишубухат. Сторонитесь наказаний шариатских при малейших при сомнениях. То есть, если есть какое-то сомнение, что-то непонятное, например, пришел мужчина баракулуфикум домой, а жены подруга приехала. И она положила у себя в комнате. А муж, допустим, должен был через пару дней приехать, подопился, хотел жене сюрприз сделать и так далее, и тому подобное, и напал на эту женщину, допустим. А та с просонью ничего не сообразил. И вот привели, короче, и все, давайте закидаем. Он говорит, как это моя кровать? Это я думал, моя жена. Шубха же есть? Да. Такого человека не наказывает баракулуфи. Уайлля фа акбар байина ва акбару далиль. أن يقر الفاعل فكيف يقر وهو بالغ العقل يدري ما يقول ثم يقول لا حكم لهذا الإقرار. Самый, говорит, большой, говорит, довод, самое большое доказательство, что говорит человек, который совершил преступление, признается в этом. Как, говорит, он может признаваться? Ведь он, говорит, совершеннолетний, разумный, понимает, что говорит, а потом кто-то скажет, что нету хукма, нету постановления у этого икрара, если это не было 4 раза, допустим. Фалё укарра саляс маррат ля на атабирху. И они говорят, если он 3 раза засвидетельствовал против себя, то мы с этим ля на атабирху крам, то мы не будем считаться, что он засвидетельствовал против себя. Фасава, поэтому шейх говорит более правильное мнение. Анна ли крам марра вахида и актафи илля мауджуди шубхе. То, что достаточно 1 раз против себя, то есть засвидетельствовать, если только нету баракулуфикум какой-то шубхи. Если нет какой-то шубхи, есть какая-то шуба. То есть, как говорят, у нее ненормально, с головой не все в порядке. Пророк Саусам не зря же спросил. Аль-Джава, также шейх говорит, шейх Усаймин Рахим Алталя, «Гали ливат мисли зина, является ли гомосексуализм, то есть мужчина с мужчиной, подобно прелюбодеянию, аджаваб наам мисли зина баль ахбас, да, это говорит как зина, то есть вопрос наказания, да, это говорит как зина, так еще и хуже. Фалюату ля иштарату ан якуна ля иту валь малюту беги саибан. Что касается гомосексуализма, валь язубилля, то не является условием для того, кто делает и с кем это делает, чтобы он был женатым до этого. Ваиннама юштарату ан якуна баль гайня ахляни, однако условием является, чтобы они были совершеннолетние и разумными. Файзакана балигайни акляни, если они оба совершеннолетние, оба разумные, то есть не сумасшедшие, укима алейхим ильхат, их наказывают шариатским наказанием. Уальхад, что касается шариатского наказания, каль фукаха уль ханабиля, хамбалийские ученые говорят, хадду кахадди зина, сказали, что наказание подобно наказанию за прелюбодеяние. Файурджа мусайб, уман ляси висайб, южа думия, джальда вайора бусана. Хамбалиты сказали о том, что если он был женатый, то его закидывают камнями, если он не был женатый, то его бьют 100 раз, и один год 100 раз плетьми, один раз и на год выгоняет из того места, где он живет. Валькин газа ля ихтаджу ля далили, однако это не нуждается в доводе. Валя далили аля газа, и нету довода на это. Илля та'лиль алиль, кроме как больной илли, то есть больной причиной, ну, слабой причиной, которую привели эти ученые. Вагуанна ливат ват уфиль Фарч, Мухаррам, Факан, Льважи, Уфиги, Маяджи, Бузина. И они говорят, почему так наказывать? Потому что, говорит, ливат, то есть гомосексуализм, это, говорит, совокупление, говорит, в запретный орган. Поэтому, говорит, ваджимом является в нем то же самое, что ваджимом является в зина. Валякин Юкальши, говорит, однако, этим ученым мы отвечаем, газа пьясу мальфарик. То есть это сравнение по аналогии, при том, что разница есть в причине. Потому что аналогия, барак, хияс, это когда причины одинаковые, и ты что-то с чем-то сравниваешь при одной и той же причине. Ляннель фашта лива азаму мин фашта зина. Потому что, говорит, мерзость гомосексуализма намного хуже мерзости прелюбодеяния. Вакаля бату ляма, некоторые ученые сказали, баль ю аззар альфайль валь мафулю бьита азиран факат. Некоторые, говорят, просто наказывают, такое мнение тоже есть, просто наказывают того, кто делал, того, с кем это делал. Вазалейса висавабшей говорит, это не является правильным мнением, лимасаяти иншаллах атали фидикри далиль, как мы упомянем доводом дальше. Ман ярау уджуба катлихима бикулли халь, то есть довод тех ученых, которые говорят, что в любом случае их обоих надо казнить. Вамин гарай биль илим анни раайту манкуля нанбады ахли аль уляма ман якуль, и говорит, из удивительных вещей, которые я видел, говорит, а это мнение ученых, которые говорят, ля шай алихима иктифау биррадль фитри. Пирадиль-фитри. Вообще ничем их наказывать не надо, достаточно тому, что их естество, вот внутри то, что у них сердце, само побрезгует. قال لأن النفوس لا تقبل هذا الإطلاق, потому что душа не принимает подобное. يعني أن يتلوط رجل برجل, то есть чтобы один мужчина совокуплялся с другим. فاكتفى برجل فطري أن رجل بالعقوبة, поэтому достаточно того, что ему на душе будет плохо и нет нужды его наказывать. قال وهذا كمان لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب. И сказали так, это подобно тому, что если человек, говорит, съест фекалии, то его за это же не наказывают. وَلَوْ شَرِبَ خَمْرًا فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ. А если выпьет вино, то его за это наказывают. وَلَكِنْ هَذَا غَلَطٌ عَظِيمٌ, говоришь, однако это большая и огромная ошибка, аля шария, то есть против шариата. وَقِيَاسٌ بَاطِلٌ, говорит, и ложное сравнение по аналогии. لَأَنَّنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَنْ أَكَلَ عَذَرًا لَا نُعَاقِبُهُ. Потому что, во-первых, мы не согласны с тем, что тот, кто кушает свои фекалии, его не будем наказывать. بَلْ نُعَاقِبُهُ لَأَنَّ هَذِهِ مَعْصِيَةٌ, то есть он будет наказан, потому что это же грех. Кушать свои фекалии. Это же наджаса. Вот тазиру ваджи фикули маасия ля хадда фиха. А наказывать нужно обязательно, говорит, за каждую грех, говорит, в котором нету шариатского, то есть установления о каком-то виде наказания. Валя кафара, или же нет искупления. Ваинна ма закарту газар кау. То есть у нас есть бараклуфикум, есть худуды, наказания шариатские. Есть бараклуфикум кафарат, искупление за какие-то грехи. А есть тазир. Тазир это возвращается к правителю. То есть таазиру возвращается правитель. Вот таазиру относится баракулуфику в наше время, что это, допустим, штраф из-за нарушения правил дорожного движения. Если ты проехал на красный свет, то такой штраф. Потому что нет уже в шариате четкого указания, допустим, каким наказанием облагает человек, который нарушает те или иные правила. И вот это вопрос таазират, таазир, это наказание, которое устанавливает правитель. Наказание, которое устанавливает правитель. وإنما ذكرت هذا القول وبين أن قول الحن قول بات لا تجوز حكايته. Я говорит, упомянул эти слова вам, шейх говорит, для того, чтобы указать на ложность этих слов. И нельзя их даже, то есть, кому-то передавать. Илля лиманарада ан юбтилягу. Единственное, можно эти слова упомянуть, если ты хочешь указать на их несостоятельность. Каль хадис даиф. Подобно слабому хадису. Ля яджузу дикрагу, нельзя рассказывать слабые хадисы, илля лима нарадан юбайна анну дайф. Единственное, можно его упоминать, если ты хочешь разъяснить, что вот такой-такой хадис является слабым. Фальковлю салафи газа, и поэтому правильное мнение в этом вопросе, анна альфалю ульмафулю беги яджибу катлю умбикулли халь. То, что как тот, кто занимается гумуксусами, тот, с кем этим занимается, обоих надо казнить в любом положении. Ля анна гази джурсума фильмучтам, потому что это подобно вирусу в обществе. И зашат ванташарат фасадаль муштама куллаху. Если это распространится, то испортится все общество. Вакайфа юмкину линисани аль мафуль биги ан юкабиля нас вагу индау биманзиля тимра юфа люби. И как после этого тот человек, с которым совершили пассивным, если он встречается, говорит, с людьми, как он встречал, он говорит, подобно женщине, говорит, с которым так-то сделали в Алиязубиль, да? Совокупились еще через задний проход и там подобное на салла аля фаля. Фаза Хатлю ли ма'навият вар руджуля. И тем самым, то есть, получается, он честь его и мужество его, он свое мужество лишается в Альезу Беля, да и бережет Всевышний Аллах Субхану Аталя, мусульман от подобного. Шейх Улислям Ибн Таймия, рахимахуллаху Тааля, говорит, Аджму сахаба, аля катли фаалю валь мафульби. Сахабы были единогласны в том, что убивает как того, кто это делает, и того, с кем это делает. وقد ورد في حديث также пришло в хадисе ман ваджадтумуху яамалю амаля кауми лют, если вы увидите, что кто-то делает дела народа люта, фактулю льфайлю валь мафуля би, убейте как того, кто это делает, того, с кем это сделали. قال الشيخ الاسلام شيخ الاسلام تيمي говорил, ولكن صحابه اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به. Однако среди сахабы были разногласия, как казнить того, кто делает, того, с кем это делали. فقيل بحرقان بالنار. То есть, а такое мнение было, что их обоих сжигают. Варувия газа на Абибакры, рады Аллах, передается подобное от Абу Бакра. Вадалька лишаная тиамалями, это по причине ужаса их поступка. Фаю акабани биашна люкуба вагуа тахрику биннар. И поэтому их самым страшнейшим наказанием наказывают, а это сжигает в огне. Ляна тахрикахума биннара шадду рада ан ли гайрихима. Потому что если их сжечь обоих в огне, то это еще больше испугает других. Вакаля баадухум Юрджаманика, Юрджаму Сайбу Зани. То есть их обоих закидывают камнями, как закидывают камнями, Ирхамкула, как закидывают камнями женатого прелюбодея. Вакаля Харуна, другие сказали, Юс Аду Бигимейля Аля Шахи Кафильбалят, Надо поднять их обоих на самую высокую гору или самое высокое здание в городе Сумма Юрмаяни уа Ютбаани Бельхиджарати Бинан Алянна Каума Люд Фуфали Аллаху Тааля Бихим Хакза. Их сбрасывают с самой высокой горы, а сверху еще на них камни бросают, как Аллах Субхану Тааля поступил с народом Люта. Уагам мушай индана, самый важный вопрос у нас. Аннаху лябудда мин катль фаль вальма фульби. Аля кулли халь. То, что в любом случае надо казнить как того, кто делал, так и того, с кем это делали. И закана балигани ахляни, если они оба были совершеннолетними, разумными. Ля нагава марат фаттак, ля юмкину ат харрузумина. Потому что это страшная разрушительная болезнь, от которой невозможно оберечься. Фанта маса ля урайта раджуль мамра. Востанкарта далика фамунки нантакуль. Если ты, допустим, увидишь какого-то человека с чужой ему женщиной, ты начнешь это порицать и можешь сказать: «Мангазельмра, кто эта женщина?» Валяхин раджуль мараджуль ля юмкину. Однако ты не можешь подозревать, когда два мужчины идут, что они такие. Факулю раджуль ямши бааду маабад. Потому что все мужчины ходят друг с другом. Насаллаха аляфа валяфия. Подобные. Шейх Усаймин Рахим Аллатали говорит: «Вагаль юштарат уля якуна катиль минусуль махлуля уля юштарат». Является ли условием тому, чтобы казнить человека за человека, чтобы они не были родственниками? Или не является? Такой тоже вопрос возникает. А джаваб кали бааду ахли ильм анна юштарату ан ля якуна аль-катиль минусуль мактуль. Некоторые ученые сказали, чтобы казнить человека за убийство, это должно... То есть соответствовать тому условию, что он не должен быть из родственников этого убитого. Валь-усуль, то есть кто родственники, аль-аб, валь-ум, валь-джад, валь-джадда, то есть родственники, кто старше него, то есть отец, мама, дедушка, бабушка, вамаш, багальки и тому подобное. Вакалю ля юхталю валиду би валядихи, говорят, не убивает родителя за своего, если он убил своего ребенка, вастадалю биль хадис ля юхталю валид биль валидихи. И привели в довод хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что родителя не убивают за ребенка. «Ва битталилин калю лянна львалида гуаль асль». И в довод они привели также, то есть причину говорят, что отец является основой. «Фи уджуд львалид» – основой в появлении этого ребенка. «Фаля илеку ан якуна львалиду сабабан фи адами». И поэтому неправильно, если ребенок будет причиной в казни своего, то есть его отца. Вакаля баду ахлиль-альм, я еще раз отмечаю, баракалуфикум, что это не значит, что если нету за это смертной казни, что это значит дозволено. Баракалуфик. Вакаля баду ахлиль-альм, также некоторые ученые говорят, другие ученые говорят, хазалейса бишард, это не является условием. Уаннаху юкталю валиду бильвалид, и то, что если отец убил своего ребенка, то его тоже убивает. Иза алим наннаху каталяху амдан, если мы узнаем о том, что он убил его преднамеренно. Востадалю би умум аль хадис, и в довод привели общий смысл хадиса, ван нафсу бин нафс, жизнь за жизнь. Ва умуму каули итали, также общий смысл аята, где Всевышний Аллах сказал, ва катабна алейхим фиха на нафса бин нафс. И мы предписали им в ней то, что душа за душу. Ва аджабу ан адиллати аль ахарина факалю аль хадис даиф. Что касается того хадиса, где не убивается родитель за ребенка, то они сказали, что этот хадис является слабым. Валя юмкин ан юкавам ан нусус аль мухкама далля аля катли навс бин навс. И нельзя недостоверных хадис приводить против достоверных, четких, ясных доводов, которые указывают на то, что жизнь за жизнь. Уамма та'лиль фа та'лилю алиль. Что касается также упоминания того, что отец это основа, из-за него появился ребенок, и если он любил, как его губить тогда, то это, говорит, слабая причина. Ваваджу валик. Доводом тому является ан альвалид и закат аль альвалид. Сумма кутиля беги, фаляйс альвалиду гуа сабу бифи адами. Потому что если какой-то родитель убьет своего ребенка, и потом за это убьют этого родителя, то не ребенок является причиной в его смерти. Пальсабу бифи адами фи альвалид. Однако причиной его смерти является его же поступок. Потому что он же убил своего ребенка. Фагу аля зиджана аля навси. Он тот, кто совершил преступление против самого себя. Вазар кавлю раджих. Это является более правильным мнением. Лекувати далилиги. Бильумумат, как на это указывает сильный довод, то есть общего смысла аят и хадисов, аль-латида карнага. Валянна газа мин ашадди катиат рахим. И также от того, что убивать, то есть родителям своего ребенка или что-то подобное, является одним из наихудших видов разрыва родственных уз. Факайфа Как после этого можно говорить с этим человеком, который разорвал родственные узы таким образом, совершил преступление, перешел границы, как можно обращаться с ним мягко? И говорит, что его нельзя убивать. Фассава, более правильное мнение, анналвалит, яктулю, юхталю бивалит. И то, что родители убивают за, если он убьет своего ребенка. Саваун бивзакар, кальаб, будь это мужского рода, то есть как отец, аулюнфа кальум, или же женского рода и мать. Баракаллаху фикум. Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит по этому поводу. Аттарику лидини, я не бидали кальмуртат. То есть, под словом «оставляющий религию» подразумевается вероотступник, который оставляет, то есть, который совершил какой-либо вид вероотступничества. «Аль-муфарик уль-джама хаза атфу баян», тоже шейх Уфамин также говорит, как шейх Салих, то, что это является описанием оставления религии. «Яни аннатарик уль-дини муфарик уль-джама хариджунанга», то есть, тот, кто оставил религию, он этим самым покинул джамаат и вышел из числа этого джамаата. Фальмуртад ду юхталь. Вера отступника следует казнить. Валякин галь юстатабу каблян юхталь. Однако возникает вопрос. Следует ли требовать от него покаяния перед тем, как его казнить? Фигаза хиляфу байну люляма. В этом вопросе есть разногласия среди ученых. Мингум манхаль. Из ученых те, есть те, кто говорят. Ля юстатаб. У него не требует покаяния. Бальби муджаррат ан яфбута куфрагу. Как только будет доказано, что он совершил неверие, фаину юхталь ли кавли наби саллаллаху алейхи ва саллям фактулю. Так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто изменит свою религию, убивайте его. Вспомнил я этот хадис, баракалуфи, то есть, читая этот хадис, вспомнил историю, один шейх рассказывал, в Афганистане был один муфти. И к нему пришли люди и сказали, один человек был шафиитом и стал ханафитом. Какой его хукм? И он сказал хадис, упомянул хадис, то есть ответил хадисом, сказал, «Аттайбу минадзамби каман ля дзамбаля». Тот, кто покаялся в грехе, как будто не совершал никакой грех. Тогда ему задали вопрос, а один был ханафитом и стал шафиитом. И он прочитал хадис, «Мамбаддалядинову фактулю, кто изменил свою религию, убивайте его». Баракалуфикум, одно из самых страшных проявлений слепого следования за мазабом имама Абу Ханифа рахимахуллах, это проявление в Афганистане. Там убивают за это. Там, например, если человек, баракалуфикум, руки не туда поставил, ему могут, например, пальцем, если шевелит намазе, могут палец сломать. Если руки на грудь поставил, могут руки отрубить. Баракалуфикум. И то, что сейчас у нас сделается, примерно к этому идет. Самый настоящий радикализм. То есть, когда баракалуфикум хотят сузить все, это самый настоящий радикализм. И если это не терроризм, тогда на земле терроризма баракалуфикум нет. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Мамбаддаля динаху фактулю», то есть, уляма говорят, тот, кто изменил свою религию, то убивайте, «Уалям язкуру листитаба». И в этом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям не упомянул, что от него требуется покаяние. «Уамингу манкаль юстатабу фаля стаям». Также из ученых сказали, что этого человека требуется покаяние в течение 3 дней. Инкана мимман тукбалю таубатухум, если он является из тех людей, у кого тауба принимается. Ляннель муртадин баадухум тукбалю таубатухум, потому что есть такие вероступники, чье покаяние принимается. Ва баадухум ля тукбаль, а у других не принимается. Файза кана мимман тукбалю таубатуху, фаиннана настатибу фалястаям. Если он из тех, у кого принимается покаяние, то от него требуется покаяние в течение 3 дней. Ай нахбисуху, то есть его сажают в тюрьму. Ванакулю ляка мухля фаля стоям. И говорят, у тебя есть срок 3 дня. Фаин аслама рафана ангу катли. Если он примет ислам, то мы, то есть отменим смертную казнь. Уайлям юслим катальнагу. Если же он не примет ислам, то этого человека казнят. Вассахеф или ститаба, то есть поэтому более правильное мнение в вопросе требования покаяния. Анна утурджу улечтигадзиль хаким. То, что это возвращается к решению правителя. К решению правителя. Фаин раа мин аль масляхати иститабату, иститабатаху, истатабаху. Если он считает, что есть польза в том, чтобы требовать от него покаяния, требует у него покаяния. Ва илля фаля, в противном случае, не требует. Ли умуми каули, как на это указывает общий смысл слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, баддалядинов вактулю, тот, кто поменял свою религию, убивайте его. Ва лянна листитабата, варадат фи сахаба, Также пришло требование покаяния от сподвижников. Уаза яхталифу факад якуну хаза раджуль кафир алина куфрагу ваштагара фаля янбаги ан истативу. И это, говорит, отличается от одного человека. Один человек, допустим, верующий, сделал всеобщее объявление о своем неверии и стал этим известным. То есть такого не требует покаяния. Кад якуну ахва куфрагу ватава или Аллах. Другой же, может быть, скрыл свое неверие и покаялся перед Всевышним Аллахом. Урайна мингу махаббата тауба. И мы увидели, что он действительно желает покаяния. Фаликулли макамин макаль. Поэтому у каждого места есть свои слова. Вакаулюна юстатабу ман тукбаля таубатугу. То есть, когда мы сказали, что требуется покаяние у того, у кого принимается покаяние, и шарату илляна муртадина хисмайн, указание на то, что вероотступники бывают двух видов. Хисмун тукбалю таубатугу, первый вид вероотступников, у которых принимается покаяние, вакисмун ля тукбаль, и второй вид, у которых не принимается покаяние. Кали ахлюля илим, ученые сказали, ман азумат риддатугу фаинху ля тукбалю таубатугу. Ученые сказали, тот, чье вероотступничество является большим, страшным, его покаяние не принимается. Биан саббала, как, допустим, некий человек поносит осознанно Всевышнего Аллаха. Аусабба расулягу, или поносит осознанно посланника Аллаха. Уасабба китабаху, или поносит книгу Аллаха субханаталя. Ауфааля ашья мункара азима фиридда, или совершил какие-то страшные поступки, указывающие на его вероотступничество. Фаинна таубатуху ля тукбаль, его покаяние не принимается. Ва мин залика аль-мунафик, фаинна ля тукбалю таубатуху. И к этому относится вопрос мунафик, его покаяние не принимается. Лянна аль-мунафик мин асли якулю инна умуслим. Потому что мунафик в своей основе говорит, что он мусульманин. Фалю тукбалю таубатуху, покаяние у него не принимается. Ва киля инна таубатуху макбуля, ва ля уазу матриддатуху, ва ля усабба Аллаху, а у расуля у китабуху, ва ля унафик. Также есть существует мнение других ученых, то, что покаяние в любом случае принимается. Каким бы великим вероотступничеством человека не было, даже если он поносит Аллаха, его посланника, его книгу, или проявил лицемерие. Вазар хаулюху раджих. И это более правильное мнение, говорит шейх Усаймин. Валякин яхтаджу ля таанни ва назар. Однако это все нуждается в чем? В неторопливости. Аль-хаза раджуль ябка мустакима намля. Надо посмотреть на этого человека, останется ли он на прямом пути или нет. Файза алимна мин хали янна усадику тауба. Если мы увидим, смотря на его положение, что он действительно был правдив в своем покаянии, кабильна тауба, то мы принимаем его покаяние. Ляумуми каули итааля, как на это указывает общий смысл слов Всевышнего Аллаха, куль я ибади аллядина асрафу аля анфусим ля такнуту мин рахматилля. О рабы, которые совершили преступление в отношении своих душ, не отчаивайтесь милости Аллаха. Инна Аллаха яхфиру дзунуб джамин. Поистине Аллах прощает все грехи. Валякавли наби саллаллаху алейхиссалям. Также пророк саллаллаху алейхиссалям сказал, атауба тутахдиму макабляха. Тауба уничтожает все, что было до нее. Вагаза ам, это общие хадисы. Вагаза кавли гуа раджи гуа ля гуа дилля. Это более правильное мнение и существует на то довод. Амаль мустази фа тукбалю таубаху биддалиль каули тааля. Что касается того, кто издевался, то есть над чем-то из религии Всевышнего Аллаха Субхану тааля, то его покаяние принимается, как на это указывают слова Всевышнего Аллаха Субхану тааля, валяйн саальтахум, если ты спросишь их, ля якулюнна инна макунна нахуду ва наляб, то они говорят, мы просто время проводили и игрались, куля билляхи ва аяти ва расули кунтум тастазиун, скажи, вы над Аллахом и его знамениями и посланником издевались, ля та'тазиру, не оправдывайтесь. Кад кафартум бада иманикум, вы стали неверующим после вашего имана. Инна афу ан таифати минкум, если мы даже простим кого-то из вас, но абвиб таифатан, то других подвергнем наказанию. Бианнахум кану муджримин, за их преступление. Валя афу илля биттава. То есть Аллах сказал, инна афу ан таифати минкум, если мы, говорит, и простим часть из вас. Часть простит когда? Если они покаются, получается. Уафиль мунафикин каля тааля, также Всевышний Аллах Субхану тааля сказал про мунафиков, инна аль мунафикина фи дарки ль-асфали миннар. Поистине мунафики на самом дне ада. Валян таджида лягум насыра, и никто им не поможет. Илля ль-ладина табу, кроме тех, кто раскаялся. Васляху, исправился. Ваатас, исправил. То есть то, что испортил. Ваатасаму билляхи, и буду держаться за Всевышний Аллах. Вахлясу динам лилля, и проявит искренность религии Аллаха. Фауляйка мальму минин, они будут с верующими. И Всевышний Аллах Субхану тааля даст им великое вознаграждение. Фассаваб, и поэтому шейх говорит более правильное мнение. Анна куля кафирин аслиин ау муртад иза таба мин айинау мин аль куфр фаинна таубату макбуля. Любой кафир, будь это кафир в своей основе или же вероотступник, если он раскается, в любом виде своего неверия, то его покаяние принимать. Валякин митли гауляи яхтаджуна иля муракабати ахвани. Однако за подобными людьми надо следить. Хальгум свадикун, были ли они правдивы? Амгум устазиуна вина, или же не глумятся над нами? Якулюна инна гум раджу ли ислами, вагум лям ярджу. Говорят, что они вернулись к исламу, на самом деле они не вернулись к нему. Вайдартабар тафа ангуль катли. Поэтому, если покаяться такой человек, его не казнят. Ляна либахату катли инна макана ли куфри. Потому что дозвольность казнить такого человека была по причине его неверия. Файза кабильна таубату гиртафа аль куфр ангу. И поэтому, если мы приняли его покаяние, то есть увидели, что он покаялся искренне перед Всевышним Аллахом, он, получается, перестает быть неверующим. Фартафа катлю, и, соответственно, уже нельзя выносить по нему решение, что его следует казнить. Илля мансаббар расуль. Единственное исключение является тот, кто поносит пророка саласам, фаинна таубату тукбаль, уалякин яджибан юхталь. Его покаяние хоть и принимается, но его все равно следует казнить. То есть, понял, да? Казнят его не за куфр уже, а как отдельное преступление. То есть, что значит, прям, он говорит, я покаялся. Покаялся, хорошо, тебя казнят и на мусульманских могилах похоронят. Разница какая? То есть, человек, который, допустим, например, поносил пророк саллаллаху алейхи ва саллям и стал неверующим, правильно? Его убивает. И хоронят на каком кладбище? На кладбище неверующих. И в аду он будет. В аду он будет. А человек, который поносил Всевышнего Аллаха, он совершил такое преступление, как прелюбодеяние. Прелюбодей же не кафир, но его же убивает. Правильно? Прелюбодей же не кафир. Или что, брат мусульманин, брата мусульманина убил. Его же казнят, но он же не за куфра его, а за преступление. Потому что поношение пророка саусам является отдельным преступлением. Шей говорит, «Ваюктолю муслимун бихайсу тахсильгу». То есть, если человек поносил пророка саусам, его убивают. «Ваюктолю муслимун», то есть его убивают как мусульманина. «Бихайсу яхсиль», то есть его моют. «Ваю нукафин нахсильгу», мы его моем. «Нукафину», заворачиваем в кафан. «Вану салли алейс», молимся за него джанамаза, джаназа. «Вану атфину гумаль муслимин», хороним его вместе с мусульманами. «Валякин ля нубкиги хайн», однако такого человека живым не оставляет. Почему? «Мансаб Аллах заваджали затаба фаинну ля юхталь». Тот, кто поносил Всевышнего Аллаха, если покается, его не убивает. «Фаин каля каль», вот вопрос, брата. Алядауи хазаль калям, аякуну саббуллахи аззаваджаль. То есть, исходя из ваших слов, неужели, говорит, поношение Всевышнего Аллаха субханаху дуна субби расуль меньше своим грехом, чем поношение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям? Ответ такой. Аджауб ля, нет, говорит. Валлахи ля якун, никогда такого не будет. Баль саббуллахи азам, однако, говорит, поношение Всевышнего Аллаха намного хуже. Однако Всевышний Аллах Субтитры рассказал нам в Коране о том, что Он прощает раба, снимая с него, то есть все, что связано с правами Аллаха, если раб покается. И поэтому, если человек покаялся, мы знаем, что Аллах примет его таубу. Уаммар расуль, что касается посланника, фаинна уля якуль мансаббани устаза би сумма таба фаана усквиту хаппи. Что касается посланника, то он не сказал при жизни, тот, кто меня поносит или поиздевался надо мной, а потом покаялся, то я его прощаю. Уаля газа, исходя из этого, фанахну нактулю, мы этого человека казним, лянна саббар расуль хакку адами, потому что поношение пророка салса, это право человека. Лянна альманнаху афангу. И мы не знаем, чтобы этот человек бы простил подобного, то есть кто совершает в отношении него такое преступление. Фаинкаля кайль, если кто-то скажет, инна наби саллаллаху алейхи ва саллям афану насин саббуху фиади, пророк саллаллаху алейхи ва саллям простил же людей, которые поносили его в его времена. Уартафа анхум аль-катль, не казнил же их. Аль-джаваб шейх отвечает, хаза ля ямнау макульна бихи лянна аль-хакка хаккаху. И это, говорит, не противоречит шейху Фамин тому, что мы сказали, потому что это его право. То есть его право было, и он простил тех людей. А сейчас же он умер. Вайзаафа алим наннаху аската хаккаху фасакат. И поэтому, если он кого-то простил, мы знаем, что он от своего права отказался посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И, соответственно, с тех смертная казнь снята была. Валакин бада маутихи, что касается уже после его смерти, халь наалиму анну аската хаккаху, знаем ли мы, что он отказался от своего права, а джаубу ля наалим. Шейх Усаймин говорит, мы такого не знаем. Валя юмкин ан накиса халь маут, аля халь хая, нельзя сравнивать положение при жизни с положением после смерти. Лянна на наалиму анна газа киясун фасид, потому что мы знаем, что это неправильное сравнение. Валяннана нахну, ауляннана нахша ан Яцурасабба Расули. Также из-за того, почему мы не простим этого человека и казним. Потому что мы боимся, что начнут много кто осмелится и начнет поносить пророка Саласа. Лянна хайбату Расуль фи хаяти азамин хайбати ги бада мамати. Потому что, говорит, величие пророка Саласам, то есть его почет при его жизни был намного сильнее, чем после его смерти, саллаллаху алейхи вассалям. Понятно, да? Поэтому казнь человека, который поносил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть это отдельный вид казни, за что наказывается человек, то есть подобно тому, как прелюбодеяние или нечто подобное. Что касается пользы, извлекаемой из этого хадиса, баракалуфикум, то шейх Усаймин, рахималлах, говорит, во-первых, в хадисе указание на ихтираму дамаль муслимин, уважительное отношение или уважение к крови мусульман. Якаулихи, так как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, да, ихилю даму мрин муслим, не дозволено проливать кровь мусульманина. Ваза амрун муджмун алей, это является единогласным мнением. Далее алей китаб ва сунна валь джмана, это указывает Куран, сунна и единогласное мнение всех ученых. Вакали Аллаху тааля фил Куран, Всевышний Аллах говорит в Куране, ва ман яктуль муминан мутааммидан фаджазауху джаханнам, и тот, кто преднамеренно убьет верующего, то воздаянием ему будет ад. Халидан фиха, он там вечно пребудет. Вагадиб Аллаху алейхи, и Аллах разгневается на него. Валянаху, и проклянет его. Ваддаляху азабан азиман, и приготовит ему мучительное наказание. Факатль мусульмин маасуми да мин азами зунуб, поэтому убивать мусульманина, которого нельзя убивать, является одним из самых величайших грехов. Валихаза ауль маюгда байна наси фиддима, и поэтому первый судный день разборки, в чем начнутся разбирательства, это в вопросе крови. Вторая польза на гайр муслим яхилю даму. Что касается не мусульманина, то его кровь является дозволенным. Ма лям якун муагадан. Если он не является муагадом, муагад, мы говорили, это тот неверующий, у которого есть договора с мусульманами. Или тот неверующий, да, у которого есть договора с мусульманами. Ау мустаминан, или же неверующий, который заехал в страну мусульман, или же если мусульманин заехал в страну неверующих на определенных договорах. Даже мы говорили, что если этот неверующий является полководцем армии, который в данный момент воюет с мусульманами и заехал в наш государственный переговор, и мы дали ему гарантию безопасности, харам его убивать. А вот имен, или же если он не является неверующим, который живет среди мусульман. Фаинкана казалька фадаму асум. Если, то есть это одна из этих трех категорий людей, а четвертая у нас последняя категория, кто остается? Это воин. То есть неверующий воин, который с тобой воюет. То его кровь, барфлуфикум, недозвольна. Шейх говорит, аль-муахад манкана байнана ва байнана ва. Муахад это тот, с кем у нас есть договора. Камаджара байнана ви саусама курайш валь худайбия, как это было с пророком, саллаллаху алейсалям, курайшитом во время худайбии. То есть в наше время эти договора, допустим, ООН и так далее и тому подобное. То есть определенные договора, есть определенное обязательство о том, что те страны, которые находятся, допустим, в том-то, таком-то, таком-то месте, то есть, например, как в ООН, не имеют права нападать друг на друга и так далее и тому подобное. Это называется как все? Муагад, то есть такой неверующий. Мустамин, аль-лязи кадима миндар аль-хаб, мустамин, это тот, кто приехал из страны, который с тобой воюет. Валякин дахаля илейна биляман, однако он, когда заехал к нам, мы ему дали гарантию безопасности. Либо и тиджара тихи, он, допустим, для торговли заехал, а у шарау амаль, или купить что-то. Продать что-то, купить что-то или для того, чтобы работать в нашей стране. Аза мухтару маасум, то есть кровь такого запрещено проливать. Хатта уинкана мин каумина ада, даже если он из народа, который с нами воюет. Валь мухарибина ляна. Ляна уорты и аманан хасам, потому что ему именно дали гарантию безопасности. Вадимми, вимми, это кто такой? Валь ази яскуну маана. Ванахми, тот, который живет среди нас, среди мусульман. Мы его защищаем. И позволяем никому его обижать. Этот человек платит джизию за то, что он находится под охраной. Вабака и Фиблядина живет в нашей стране. И дан Паулю, поэтому по словам Илля Хилю даму мрин муслим, недозволено проливать кровь мусульманина. Я хруджу бидалька гайру муслим. Выходит из этого не мусульманин. Фаимна удаму халяль илля гауляй фаляса, его кровь дозволена, кроме этих трех. Ну, а мы сказали, остается только один, это тот, кто с тобой на поле боя. Третье. Хусна та'алими набии саллаллаху алейхи вассалям, то есть красота обучения пророка саллаллаху алейхи вассалям, то есть как он обучал, хайсу ярудду каляму ахьян бит тахсим, то, что он иногда, когда рассказывал о чем-то саллаллаху алейхи вассалям, упоминал деление. لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها. Потому что когда ты делишь, говоришь, кроме вот недозволенных проявлять кровь мусульман, кроме как трех вопросов. Или семеро будут в судный день в тени трона Всевышнего Аллаха и так далее. Или с троими Всевышний Аллах не будет разговаривать в судный день, не посмотрит на них и им учить наказание и так далее. Лянна тахсим яхарсур масаль. Потому что, говорит, когда ты упоминаешь, насколько частей делится, тем самым ты как бы собрал все эти вопросы. Вагу асру хивзан. И легче его заучить. Уаптау нисянан. И очень долго ты будешь это забывать. Это очень долго будет забывать. Даже практический вопрос. Говорят, ты уходишь на базар, тебе надо купить какие-то вещи. Супруга попросила тебя купить какие-то вещи. А ты не запоминаешь, сколько она тебе, не столько запоминай, что она тебе сказала купить, попросила купить, сколько запомни, сколько она тебе вещей попросила купить. И потом, когда ты, например, купил там 6 вещей, смотришь, ты опять что-то 6 забыл, и позвонишь, скажешь, что-то в 6 было, даже если ты не записал. Баракалуфик. Что касается 4-я польза баракалуфика, он сайбу за ней юхталь. Указание на то, что прелюбодей, который был женатый, его казнит. И казнит кто? Правитель.